шепнула Элен. Я подошел к ней и опустился на колено. Элен вцепилась в мою руку. Включив фонарик, я обшарил лучом хижину, но ничего подозрительного не обнаружил. «Печная труба», — подсказала Элен. «Это ведь может быть...» Я осторожно приблизился к заржавевшей металлической печке. Луч фонарика осветил паутину, золу и пыль. И вдруг из печки выскользнула двухметровая кобра и, извиваясь, уползла за груду истлевших мешков. «Куда она делась?» — дрожащим голосом спросила перепуганная Элен. Я подошел к ней. «Вон за те мешки. У меня, как назло, осталась всего одна пуля. Тогда не трожь ее». «Да. Да, теперь мне надо быть готовым к схватке с двумя врагами». «Вон она ползет!» — испуганно вскрикнула Элен. Длинное чешуйчатое тело, извиваясь, скользило по полу в нашу сторону. Я направил на кобру луч света, и она поползла обратно. Я не осмеливался выстрелить. Моя рука тряслась. Промахнись я, и мы погибли. Можешь подержать фонарик? Элен взяла его. Я сдернул с себя пиджак. Если можешь, свети в одну точку. На змею. Я все-таки попробую ее поймать. Ради бога, не подходи к ней. Ничего страшного, не волнуйся. Я встал, сунул пистолет в задний карман брюк и, держа пиджак обеими руками перед собой, начал медленно подкрадываться к кобре. Элен била дрожь. Она с трудом удерживала в руке фонарик. Луч света метался вокруг кобры. Змея свелась в плотное кольцо и подняла плоскую голову. Признаюсь, я испугался. Вид этой гадины парализовал меня. Змея бросилась вперед. Я хлестнул ее пиджаком, отбив голову в сторону, затем отпрыгнул назад, выдернул пистолет и попытался поймать ее голову на мушку. Она, как пружина, снова свелась в кольцо, изготовившись к новому прыжку. Пистолет прыгал в моей руке. С досадой я швырнул его на пол и снова схватился за пиджак. В этот момент окно загородила какая-то тень, и тут же прогремел выстрел. Какое-то мгновение я не мог понять, в кого стреляли. Кинулся за пистолетом, схватил его и стремительно повернулся к окну. «Стой!» — послышался крик. «Это полиция, Стив!» Я медленно в изнеможении опустился на пол. В двери стоял жандарм. «Руки вверх!» Я поднял руки и посмотрел в угол. Рядом с неподвижным клубком лежала раздробленная выстрелом голова кобры. «Это сделали вы?» «Я», — отрезал жандарм, входя в хижину. «Что, собственно, здесь происходит?» «Меткий же у вас выстрел», — сказал я. В это время где-то на шоссе зарычал мотор отъезжающей машины, но мне сейчас было на все наплевать. Глава 11. Полиция Сан-Бернардино засыпала меня вопросами, но я не стал раскрывать им свои карты, придумав версию о том, что на нас напал бандит, и мы укрылись в хижине, где оказалась эта кобра. Жандарм рассказал мне, что он сразу пошел на выстрелы. Бандита не видел, но слышал, как тот уезжал на машине. Для меня было ясно, что это был Конн. Кобра выдавала его с головой. Как только формальности с полицией были закончены, а Элен в больнице пошла на поправку, я отправился в Лос-Анджелес.